Глава 26. Похищение. Боль. Это первое, что я почувствовала, когда пришла в себя. Еле разлепила глаза, ломила все тело и жутко хотелось пить. Руки онемели, шею адски крутило, тело оказалось в вертикальном положении. Я дернулась и поняла, что прикована по рукам и ногам к стене, словно распята. Ох, черт! «Ну, наконец-то! С возвращением, принцесса! Я уже заждалась!» — едко произнесла бывшая ректорская ведьма и злобно посмотрела мне в глаза. «Что происходит? Какого черта ты меня похитила?» — прохрипела я. Губы слиплись, горло соднило. В ответ она лишь расхохоталась, как умалишенная, и ее громкий хохот отражался от стен и усиливал эффект. «Да...» Дело плохо. Я осмотрелась. Находилась я в каком-то странном помещении непонятного назначения. Черный каменный пол, в центре которого горел небольшой костер. Место было специально предназначено для него. Рядом с ним жертвенный алтарь, очень похожий на тот, с которого я освобождала девушку на задании с Хантером. Огромный стол со стульями, шкафы с разными банками, бутылками и какими-то страшными инструментами. Стены тоже из камня серого цвета, на которых мерцали факелы. На противоположной стене слева в стену был вмурован сверкающий огромный камень желтого цвета. И он будто плыл сквозь невидимые пространства, ощущался незыблемым и в то же время эфемерным, прозрачным. Видимо, это какой-то темный артефакт. Сомневаюсь, что он здесь для декорации интерьера. Высокие белые куполообразные потолки. Атмосфера напоминала ту, которая была в бездне, но я понимала, что нахожусь не у Дарка в гостях, а на поверхности ауры. Кроме Тины здесь никого не было, что, несомненно, радовало. Я попробовала призвать стихию огня, но она не откликалась. Ничего нового и весьма предусмотрительно с ее стороны отключить у меня доступ к стихии и развесить везде факелы. И почему в таких местах я еще ни разу не встречала централизованного освещения? Затем я занялась рассматриванием злодейки. Тина была одета непривычно, по-простому и во все черное. Кроссовки, джинсы и кофта. И неизменная, идеальная укладка. «Где мы находимся?» — предприняла я новую попытку к конструктивному диалогу, когда ведьма успокоилась. «В секретном месте. Благодаря блокирующим артефактам его можно считать самым защищенным месте на ауре от вмешательства совета. Так что спасение не придет, можешь не ждать». «Какая прелесть!» — скривилась я. «И не говори! Сама только недавно узнала о его существовании», — развеселилась Тина и тут же сделалась серьезной. «Я же тебя предупреждала, что не нужно со мной играть, девочка! Причем неоднократно, но, как выяснилось, по-хорошему ты не понимаешь!» Как змея прошипела она, подходя ближе ко мне. «Неоднократно?» — удивилась я. — Именно. Зеленое облако тоже было приветом от меня. Так и знала. — Знала, но не прислушалась. Полезла туда, куда тебя не просили. — И куда же я полезла, хотелось бы знать. — О, нет, — протянула она. — Тебе меня больше не провести, маленькая лживая дрянь. Мне тут же прилетела пощечина, да такая, что голова по инерции мотнулась в сторону. Щека пылала, лопнула губа, и я почувствовала металлический привкус крови. «Если вы думаете, что у нас с господином ректором могут быть какие-то другие отношения, то вы ошибаетесь. Он мне не интересен как мужчина, так вышло, что он совсем не на моем вкусе!» Едко процитировала она наш последний разговор в магистрате. «Я все видела, поняла? Видела, что он у тебя ночует!» «Ты следила за мной?» «Не за тобой! Ты меня убедила, что между вами ничего нет. Я следила за ним. Мне стало интересно, на кого он меня променял. И, о чудо, он привел меня к тебе. Какая ирония, не правда ли?» Она некоторое время сверлила меня взглядом, а потом изрекла. «Как тебе удалось его приворожить?» С напором спросила она. «Приворожить? Никак. Представь себе, такое тоже возможно», усмехнулась я. «Он мой! Ты не заберешь его у меня!» Блонда словно плюнула порцией яда. «Она психопатка!» «Может быть, мне стоит попробовать как-то ее убедить, что дело не во мне? Это все-таки его решение быть со мной. Я его у ведьмы не забирала. — А мы сейчас точно говорим о живом человеке, Тина? — осторожно спросила я. — Складывается ощущение, что речь идет о вещи. Знаешь, я ведь тебя понимаю, меня тоже бросил мужчина ради другой женщины. И знаешь, что я поняла? Я сделала небольшую паузу, чтобы убедиться, что она меня внимательно слушает, и продолжила. — Насильно любимой не будешь. Нельзя заставить человека себя любить. — Он любил меня, пока не появилась ты! — взвизнула она. — Что в тебе есть такого, чего нет во мне? — Может быть, то, что я даю ему свободу? Блонда расхохоталась, как ненормальная. — Свободу! Я давала ему свободу! Ты даже представить себе не можешь, как он ею пользовался, скольких девок он поимел за 3 года. Но ты — совсем другое дело. Это я поняла еще после бала, когда одна бедная адептка-первокурсница подверглась нападению ширзов. Если тебе будет легче, то я не принимала от него ухаживаний, пока он был с тобой. В отличие от тебя, я не умею делиться. Новая жгучая пощечина. В глазах потемнело, и я отключилась. «Очнись, я сказала!» Поток воды в лицо привел меня в сознание, и я медленно открыла глаза. Не знаю, сколько я была в отключке, но рук я совсем не чувствовала. Она поставила ведро и села за стул, который теперь стоял передо мной. «Я вот думаю, как тогда тебе удалось обмануть артефакт правды?» Стуча ногтями по столешнице, задумчиво изрекла ведьма. Я облизала капли воды, пить хотелось сильнее прежнего. «Какой еще артефакт? Из чужих кружек вроде бы не пила». «Это не важно. Важно, что я намерена вернуть Мартина себе. А ты стоишь на моем пути», — указывая на меня пальцем, заявила высокомерная блондинка. Не нравилась мне словоохотливость ведьмы. Ой, не нравилась. Обычно свои тайные замыслы рассказывают будущим покойникам. «Ага, скажи еще, нет человека, нет проблем». «Хорошая фраза. Она нам подходит». «В каком смысле?» «Если ты еще не поняла, то я на многое готова ради него. Я же предупреждала, не стоит со мной играть. Да игралась». «Как только появилась ты, у нас начались проблемы. Я чувствовала, что дело в тебе. Интуиция никогда меня не подводила. Мартин всегда крутился возле тебя. Но когда я заметила его флайкар возле твоего дома, да еще он у тебя задержался на все выходные. Кстати, как тебе это удалось?» «Что удалось?» «Заставить его остаться у тебя на 2 ночи». «Я не заставляла, он сам остался». «Сам? Он никогда не ночует с девушкой, даже со мной никогда не оставался!» «Здесь я ничем не могу помочь», — равнодушно заметила я. Она, некоторое время прищурившись, смотрела на меня. И потом отошла, а я осталась размышлять о своей нелегкой доле. Вот к чему приводит женская ревность и зависть вкупе с неустойчивой психикой. Она караулила меня возле дома, следила за мной, продумала план мести, я очень удачно попалась в ее ловушку. Через некоторое время она вернулась с какой-то пробиркой в руках и победоносно ухмылялась. — Вижу, тебе очень хочется пить. Я кое-что тебе принесла. — Пей сама свою отраву, — злобно выпалила я. — Нет, ты не поняла. Ты выпьешь это. Она подошла близко ко мне с пробиркой, в которой была какая-то зеленая муть с исходящим от нее белым паром. Я со всей силы ударила ее головой. У мерзкой твари пошла носом кровь. Пробирка вылетела из рук и разбилась. «Ах ты, дрянь!» — рявкнула она и ударила меня по лицу. А потом ногой в живот. Так, что от боли я согнулась, насколько позволяли цепи, и закашлялась. Затем она присела, рассматривая растекающуюся по полу зеленую жижу. «Ты чудовище!» Трясущимися руками Тина пыталась собрать свою драгоценность в кучу. «А ты?» Намекнула я на свое положение. Она резко встала, рукавом вытерла кровь и усмехнулась. «Ну и к чему весь этот цирк? Что ты собираешься сделать, неадекватная?» Дернув цепями, выкрикнула я. «Ради него я готова на все, даже на убийство», — вещала униженка. Именно этот термин подходил ей больше всего. Женщина, страдающая по мужчине, которому она не нужна. Ужасно. «То есть ты собираешься меня убить?» — холодно уточнила я у Блонды. Она ничего не ответила, лишь сверкнув глазами, развернулась и вышла за пределы видимости. В свое спасение я не верила. Никогда не думала, что стану жертвой психованной ревнивой истерички. Мое положение было аховое. Было страшно до одури, и умирать совсем не хотелось. Моя персональная мучительница вернулась с маленьким черным бархатным мешочком в руках. Из него она высыпала себе на ладонь синий порошок, подошла ко мне, что-то шепнула и подула мне в лицо. Порошок, словно живой, плавно поплыл ко мне. Я максимально, насколько могла, отвернулась в сторону и старалась не дышать, но мерзкая гадость и без моего дыхания проникла в меня. Резкая боль, от которой я взвыла, как раненый зверь. Если до этого момента у меня болело снаружи, то сейчас меня разрывало изнутри. А ведьма хохотала, как умалишенная. — Ты сдохнешь! Мартин за меня обязательно отомстит! Он все узнает! Я с ненавистью крикнула ей. Жаль, что после того, как меня не станет, ее лицо стало непроницаемым. Стены будто на меня давили, становилось душно и закружилась голова. Все внутренности словно были засыпаны битым стеклом. Меня трясло, я захрипела, а белобрысая стояла и наслаждалась моими мучениями. Наблюдала за мной, как за подопытной. Внезапно тело прошило озноб, сопровождающийся пульсацией внутри. Сердце отстукивало бешеный ритм, словно ударяясь о ребра. Мое чувство самосохранения визжало, захлебываясь в собственных криках. Но я ничего не могла сделать. Ничего! Я падала в центр самой черной бездонной воронки. Мои внутренности и конечности выкручивали судороги. В сознании появлялись какие-то примеси, туман, навязчивые мысли и галлюцинации. Тело раз за разом будто пронзало током. От боли я словно падала в глубокий колодец, и меня приводило в чувство то выплеснутая в лицо из ведра вода, то пощечина, то какая-то вонючая гадость. Ведьма не давала надолго соскальзывать в бессознательное состояние. — Ты будешь подыхать медленно и мучительно. Специально для тебя я разработала новую формулу зелья. Потирая ладони в предвкушении, с улыбкой заявила сумасшедшая. — Думаешь, тебе удастся от него скрыть убийство? «Мое убийство на минуточку, черта с два, наивная дура!» Сбежать я не могла, поэтому особенно хотелось качественно досадить. Из меня столько яда не выливалось за всю жизнь, сколько за то время, что находилась в компании этой ужасной ведьмы. Для меня время будто остановилось, такое впечатление, что здесь уже целую вечность. Ноги не держали, рук, на которых висела, почти не чувствовала, и мне было уже все равно. Голова кружилась, словно от наркотического дурмана. Способность мыслить рационально постепенно отказывала. Перед глазами мелькнуло выражение ухмылки. Порошок входил в ядро каждой моей клетки. Заполнял собой, подчинял. Я почти ничего не соображала. А дальше началось странное. Внутри меня, подобно шторму, проникла и распределялась незнакомая субстанция. Моментально поплыла голова. Адское жжение в груди, резкая боль пронзила прутом сквозь позвоночник. Я захрипела от боли. Бешеный грохот моего сердца. Не удивлюсь, что прямо сейчас отброшу концы из-за инфаркта. С каждой секунды я чувствовала, как внутренний огонь угасал. Тело слабело. Дыхание сбилось, по шее заструился пот ручьями. Из глаз потекло что-то теплое, вязкое. И я точно понимала, что это не слезы. Опустила голову вниз, на каменный пол упала капля крови, за ней еще одна и еще. Я чувствовала, что мне осталось недолго, не было сил держаться. Мои внутренние песочные часы, измеряющие по песчинкам продолжительность моей жизни, стремительно опустошались. Ноги дрожали так, словно я шла пешком несколько суток, тело покачивалось и самоуничтожалось изнутри. Ведьма с мерзкой улыбкой смотрела на меня в ожидании, словно стервятник. Она что-то говорила, но шум в ушах избавил меня от ядовитых фраз, которые она сейчас изрыгала. Взгляд пристальный, но пустой. Про такие говорят: дома никого нет. В кристалле на секунду я заметила какое-то движение и не поверила себе. Там был Арчи. В его глазах читался ужас. — Помоги мне! — прошептала я, почувствовала жжение в груди и резкую боль, от которой непроизвольно вскрикнула. Психованная снова рассмеялась. — У тебя память отбила. Что-то рановато. Никто не придет. Едко усмехнулась она, пронзила злым взглядом, полным арктического льда. Возможно, это была галлюцинация, ведь, по сути, он никак не мог оказаться в этом камне. Арчи так и не научился ходить по отражающим предметам. Я снова взглянула на камень и увидела в нем отражение Дарка. Эта сволочь тоже зашел на огонек. Значит, точно показалось, и сей факт не добавлял оптимизма. Здесь будто все пропитано мертвой энергетикой, которая принимала меня как родную. Я закрыла глаза, не хотела видеть их мерзкие рожи. Джейс старался, сделал мне новый браслет, чтобы я могла улизнуть, но в этой ситуации я не могла, ничего не могла сделать. Внутри вдруг стало пусто и тоскливо. Я спасала других, но себя спасти не смогла. Не сумела, не справилась. На мгновение перед глазами мелькнуло, а потом проявилось и застыло родное лицо. Я увидела маму. Знаю, что это игра воображения, ее здесь не могло быть. Но сердце все равно сжалось от горечи, обиды и печали. Пусть не скажу этого в реальности, но ты прости меня, мам, что не пришла к тебе тогда, когда могла это сделать, за то, что не обняла, не сказала, как сильно я тебя люблю, и папу, и Нику. Я вас всех очень сильно люблю. Мама улыбнулась и растворилась, а на смену появилась новая иллюзия. Мартин, ты тоже прости меня. Прошу, ни в чем себя не вини, значит, так было нужно. Помнишь, ты сам об этом говорил. И я люблю тебя. Только сейчас поняла, что люблю. Прости, что не сказала тебе лично. Я благодарна судьбе за то, что свела нас, пусть ненадолго. Будь счастлив и не скорби по мне. Как сильно трясется все тело. Как страшно оказаться в лапах сумасшедшей. Внутренности крутило морскими узлами. Боже, как больно! Хочется кричать, но я не доставлю ей большего удовольствия. Как все глупо и нелепо. Жаль, что я многого не успела. Мрак. Вязкий, бесконечный мрак, в который медленно погружалось мое сознание. И тишина. Мартин. С момента, как я покинул дом Киры, меня не покидало тревожное ощущение. Но я списал его на беспокойство из-за ментальной атаки Дарка на нее. И если бы я только знал. Третий день безуспешных поисков. Чувствую, что она на ауре, но ни я, ни команды, ни члены совета не могли ее обнаружить. Джейс предположил, что она могла уйти на землю, но я точно знал, что не могла. «Мартин!» — голосом Киры прохрипело зеркало. Я мгновенно подскочил к зеркалу в кабинете. «Кира, где ты?» Зеркало показало мою девочку, прикованную цепями к стене. Возле нее стояла Тина и в голос хохотала. А Кира смотрела на меня, и из ее глаз текла кровь. «Помоги мне!» – прошептала она. Едва слышно, и тут же закричала от боли. «Кира, покажи, где ты? Где ты, родная?» В отчаянии крикнул я, прислонившись ладонями к зеркалу. «Маленькая моя, пожалуйста, покажи мне!» Изображение исчезло, и в зеркале появилась карта континента, где красным крестиком было отмечено место. Резкая боль в груди, от которой я закричал и согнулся так, будто меня пронзили ножом в сердце и провернули. Я почувствовал страшное, ее душу, постепенно покидающую тело. У меня остались считанные минуты. «Джейс, я знаю, где она. Быстрее!» Брат мгновенно выскочил из соседнего кабинета, и мы неслись к Флайкару. Дрожащими руками я нажал кнопку запуска, взревел мотор, мы мгновенно поднялись вверх и устремились в одну единственную точку, указанную на карте. «Дыши, милая, дыши, я уже рядом». Ровно через 2 минуты менторы вбежали в помещение и увидели картину, которая будет обоих еще долго преследовать в кошмарах. У стены висела прикованная Кира без сознания и орущая на нее с пеной у рта Тина и наотмашь бьющая пощечины со словами «Очнись, тварь, я тебе еще не все сказала!» Мартин моментально оттащил в сторону и скрутил ведьму, заломив ей руки, а Джейс уже освобождал Киру. Мартин выпустил жгут, плотно связал ведьму и подбежал к брату. «Джейс, что с ней?» «Как вы сюда попали? Вас не должно здесь быть!» — завизжала Тина, пытаясь освободиться. «Заткнись!» Мартин заклинанием запечатал ей рот, и Тина больше не могла произнести ни звука. Только широко от ужаса распахнутыми глазами смотрела на любимого. «Она в коме, Мартин, на грани жизни и смерти. Стазис, Джейс, останови все физиологические процессы и срочно доставь ее в лабораторию. Позаботься о ней, а я выясню, что здесь произошло». Джейс подхватил Киру на руки и вынес из ритуального помещения. Мартин проводил их взглядом и обратил свой взор на бывшую. — Что ты натворила, бездна тебя разорви? — сквозь зубы спросил он и распечатал ей рот. — Я видела вас вместе, Мартин. Ради нее ты меня бросил, да? — рявкнула ведьма. Мартин ничего не ответил, лишь смотрел на нее полным ненависти взглядом. Схватил ее за горло, поднял с пола, припечатал к стене и деактивировал свой амулет, выпуская всю силу, которую прятал артефакт. Тину неожиданно от мощного энергетического потока придавило к стене. Вытерпеть это было невозможно. Она только что поняла, кем на самом деле являлся Мартин Лаурк. — Смотри мне в глаза! — холодно приказал он и ментально подключился к ее сознанию. Ему не требовалось ее допрашивать и долго выяснять причины. Мартин считал всю информацию из ее памяти. Увидел, что она следила за ними, специально для Киры создала зелье распада. Совершенно новое зелье в виде порошка, приготовленного искусной ведьмой, опасное сочетание. Выяснил, что яд действует 5 дней. Первые 3 разрушает внутренние органы и затем медленно переходит в сознание, разрушение которого занимает 2 дня. И только потом останавливается сердце. Долгая и мучительная смерть для жертвы. Он пытался откопать в ее сознании, где найти противоядие. Должен же быть какой-то антидот. Но его не было. Мартин внутренне содрогнулся от кровожадности ведьмы. Раз за разом прокручивал в ее сознании рецепт приготовления порошка. Надеялся, что удастся найти противоядие самому. Тина захрипела. Процесс взлома памяти всегда был болезненным. И он прибегал к этому способу очень редко. Теперь кровь шла из глаз Тины, но Мартину было плевать, и он пошел дальше. В следующем воспоминании он выяснил, что она согласилась работать на Дарка, а тот дал ей координаты секретного места, в котором она сможет расправиться с той, которую считала своим врагом, и скрыть сей факт от совета. Хотела для нее мучительной смерти. Что ж, ты заслуживаешь того же, что пожелала другой ни в чем не повинной девушке. Я забираю твой дар, Тина Малхолм. Отныне ты будешь примитивной в своих следующих воплощениях, если они когда-нибудь произойдут. Властным голосом, без эмоций, сказал ментор. — Нет, Мартин, пожалуйста! — взмолилась ведьма. — Прости меня, прости, пожалуйста! Мартин применил заклинание забора силы, и та начала выходить из Тины. Истошный крик ведьмы не вызвал сочувствия. Он знал, что это очень болезненная процедура. — Предательство и покушение на мою женщину, — продолжал ментор, — карается смертью. Мартин применил заклинание тлена, и Тина с истошными воплями начала распадаться. Посмертный крик отражался от каменных стен. Последнее, что она видела в своей жизни, застывшее холодной, жесткой маской лицо того, кого любила больше жизни. Через 30 секунд от нее остался лишь пепел. Мартин отряхнул руки и взглянул на огромный камень в стене, темный артефакт Дарка, питающийся негативными эмоциями, болью и страданиями. Он вернулся взглядом к стене, где была прикована Ки, и снова на камень. Точка обзора та. Видимо, через него Кире удалось с ним связаться. Но как ей это удалось? В помещение зашли члены совета. Исследовать территорию и опечатать. — приказал Мартин. — Будет сделано, господин Лаурк. Больше Мартину здесь было нечего делать. Он зашагал прочь из ширзовой камеры пыток. У него теперь вся информация. Теперь он знал, что осталось 2 дня, чтобы найти антидот и спасти Ки. Мартин зашел в лабораторию и чуть не заорал в голос, когда увидел избитую до неузнаваемости Киру в капсуле здоровья и таблицу с жизненными показателями над ней. Упал перед ней на колени, теряя ощущение реальности и себя в ней. — Я не понимаю, что с ней происходит, — сказал Джейс. — Чем ее напоила ведьма? — Это зелье предназначено для структурного разрушения, отправляющего в небытие. С болью в голосе ответил Мартин, глядя на Джейса. Тина разработала его специально для Киры. И противоядия нет. У нас осталось 2 дня. Найдем, брат, мы вытащим ее, я клянусь тебе, — пообещал Джейс и вышел из лаборатории. К моменту возвращения Мартина он успел взять кровь у Киры и от брата узнал, из чего состоял порошок. Теперь у него была вся нужная информация для срочного совещания с лучшими лекарями Ауры. Мартин остался рядом с Ки, ему очень хотелось к ней прикоснуться, но капсулу нельзя было открывать до полного восстановления. Таймер ввел обратный отсчет. Осталось 2 часа 5 минут. Спустя отведенное время на реабилитацию Мартин открыл капсулу и погладил Ки по щеке. Ее тело было полностью восстановлено. Не осталось и следа от зверских издевательств. Но в чувство она так и не пришла. Проклятый порошок запустил уничтожающее сознание процессы. Мартин переложил ее на больничную кровать. Склонился над телом любимой, прижался лбом и закрыл глаза. — Вернись, — прошептал он. — Прошу тебя, Ки, вернись ко мне. Я не смогу жить без тебя, не захочу. Мягко сказал он и нежно поцеловал в теплые губы. Тихое, ровное дыхание в абсолютной тишине было ему ответом. На некоторое время он застыл, а потом усилием воли, превозмогая боль, разрывающую душу на части, поднялся и устало потер переносицу. — Я вытащу тебя, слышишь? Ее глаза были закрыты, а под веками туда-сюда беспокойно ходили зрачки. Кэтрин Миллс не могла найти Киру уже который день. Ее не было ни в магистрате, ни дома. Она предупреждала, что уйдет домой, и ее не будет здесь неделю, но прошло уже больше. В душе засела необоснованная тревога. Она ходила по торговому центру и внезапно столкнулась с Лео и Ферром. Оба были мрачнее тучи. Кэти подбежала к ним. — Привет, ребята! Вы не знаете, куда пропала Кира? Они как-то странно переглянулись и снова посмотрели на нее. — Знаем, — ответил Лео. — Она в больнице. — Что? А что произошло? В какой больнице? Я хочу ее навестить, — затараторила блондинка. — В закрытой, Кэт, она в реанимации. — Кэти? От шокирующей информации прикрыла рот, из глаз брызнули слезы. — Нет, этого не может быть. О, Творец, что с ней произошло? — Мы и сами это хотели бы знать. Лео крепко обнял ее, шепча на ухо слова утешения. Пообещал держать ее в курсе дела. Шло время, но противоядия не находилось. Чертова ведьма оказалась весьма изобретательной. — Я хочу кое-что попробовать, — внезапно сказал Мартин своему брату, когда вокруг Киры безрезультатно кружили лекари. Даже Лео Ранейра, лучшему доктору на ауре из отряда воинов, оказалось не под силу ее вернуть. — Что? Я уже не раз был в ее сознании. Хочу снова проникнуть и попробовать ее найти среди лабиринтов сознания. Я хочу помочь ей найти дорогу обратно. — Мартин, ты не в себе, успокойся. Мы что-нибудь придумаем. — Что? — взорвался он. — Что мы можем придумать? — Я не знаю. У нас времени почти не осталось. Сейчас или никогда. Джейс видел, что Мартин принял решение, и это его пугало. — Это очень опасно, Мартин, — засомневался Джейс. — Надеюсь, ты осознаешь, что можешь там застрять. — Мне плевать, Джейс. Либо мы выйдем оттуда вместе, либо вместе умрем. Она из-за меня сейчас умирает. И я должен хоть что-то сделать. Джейс ничего не успел ответить, как Мартин распорядился лекарям разойтись в стороны, сел в изголовье кровати, положил ладони на ее виски, закрыл глаза и начал ментальное погружение. — Я буду страховать тебя здесь, брат. Вытащи ее. Последнее, что услышал Мартин. Он оказался в мрачном лабиринте. Сегодня сознание Ки было ему явно не радо. Он поставил первый маяк, направился вперед. Эти маячки потом помогут им скорее выбраться, если он, конечно, ее найдет. — Ки, где ты? Громко крикнул он, и его голос эхом прозвучал в ответ. Мартин бродил по лабиринту, заходил в каждый возможный закоулок и не мог отыскать. За каждым поворотом он встречался с одним из ее воспоминаний. Вот с ней познакомился мужчина по имени Ярослав. Следующей вспышкой был факт его измены, который Ки обнаружила при помощи зеркала артефакта. Следующим воспоминанием был ее визит в место, где изменил мужчина. И, конечно, она застала его в самый пикантный момент. Ширзов ублюдок. Мартин видел все, что с ней происходило после, кроме видения Виталия эмоций, которые Мартин также почувствовал. Всю ее боль. Он видел и себя со стороны. Угрозе в зеленом облаке был крайне удивлен. «Почему она об этом мне не рассказала?» — подумал он. «Где ты, родная? Откликнись, пожалуйста!» Но в ответ была тишина. Мартин потерял счет времени. Сколько он уже здесь? «Ки, вернись ко мне, прошу тебя!» — крикнул он и почувствовал эмоциональный отклик. Он пошел, как за канатом, ведущим к цели, оставляя за собой маячки, и уткнулся в закрытую дверь. «Ки, любимая, впусти меня, пожалуйста!» Забарабанила дверь Лаур. Он чувствовал, что Кира находится там. «Я пришел за тобой, и никуда не уйду, ты слышишь? Я не оставлю тебя одну». После этих слов щелкнул замок. Мартин вошел в комнату и, наконец-то, увидел ее. Кира в красивом золотом платье стояла посреди пустой комнаты, в которой была абсолютная тишина. Не было ни воспоминаний, ни эмоций, ничего. «Мартин!» В голове заорал голос Джейса. «У нее остановилось сердце. Мы с Лео делаем реанимацию. У тебя осталось 3 минуты. Выходи! Ты слышишь меня? Немедленно выходи оттуда!» Они оба подняли голову к потолку, услышав крик Джейса, а потом посмотрели друг на друга. Мартин подбежал к ней и крепко обнял. «Я нашел тебя!» — воскликнул Мартин и начал покрывать ее лицо поцелуями. Но Кира не ответила. Он немного отстранился, чтобы понять, в чем дело, но не увидел ни тени узнавания. Она смотрела на него, как на незнакомца. — Ки, ты помнишь меня? — осторожно уточнил он. — Нет, не совсем, — хмуря брови ответила она. — Ки, это я, Мартин, я пришел за тобой. — За мной? Зачем? — искренне удивилась она. — Потому что я не могу тебя отпустить, слышишь? Не могу. Если ты сейчас не уйдешь со мной, тогда я останусь здесь с тобой, и мы вместе канем в небытие. — Почему ты не можешь меня отпустить? — Потому что я люблю тебя. Я не смогу жить без тебя. Он говорил, глядя в ее глаза цвета горького шоколада. Его слова словно лились напрямую из души в ее душу. В комнату внезапно ворвалось последнее воспоминание Киры вместе с ее эмоциями. — Мартин, ты тоже прости меня. Прошу, ни в чем себя не вини. Значит, так было нужно. Помнишь, ты сам об этом говорил. И я люблю тебя. Только сейчас поняла, что люблю. Прости, что не сказала тебе лично. Я благодарна судьбе за то, что она свела нас. Пусть ненадолго. Будь счастлив и не скорби по мне. Глаза Киры шокированно раскрылись, глядя на собственное воспоминание. А потом она посмотрела на Мартина. В его глазах на нижних веках дрожали крупные капли слез, которые тут же сорвались вниз по щеке. Он терпеливо ждал ее решения. Кира внутренне содрогнулась. Как же все это неправильно, и как больно видеть, когда ему больно. «Мартин! Мартин!» Узнавание не умом. Наконец-то откликнулась ее душа. «Да, милая, родная моя!» Он с облегчением выдохнул и поцеловал ее. «Я люблю тебя!» — прошептала она ему в губы. После ее слов их окутало золотое свечение и пронзил мощный энергетический поток, сплетая их души воедино. Над ними ярко сиял символ Ловы — волшебный момент для двоих. Мартин почувствовал, что Ки начала понимать, что происходит. «Мартин!» — истошный вопль Джейса вернул его в чувство. Комната затряслась, как при землетрясении в 10 баллов. Он взял Киру за руку. «Скорее, бежим отсюда!» И они вместе сорвались с места, бежали по расставленным маячкам и одновременно открыли глаза в лаборатории. Тут же встретились с потрясенными лицами Джейса и Лео. «Она твоя истинная пара?» — выдавил из себя Джейс, обращаясь к Мартину. «Только что мы наблюдали поистине волшебную картину. В момент реанимации Кире переползла женская суть Ловы, откликнулась прана и при помощи древней магии помогла ее спасти». Кира, услышав новую информацию, удивленно вскинула брови, подняла левую руку и посмотрела на запястье. На нем теперь действительно красовалась новая татуировка. Одна змея, переплетенная в знаке бесконечности. «Черт! Еще одна тату!» — с досадой возмутилась она. «Пока я была в отключке, вы сделали мне татуировку? Сколько можно рисовать на моем теле без моего разрешения, а?» «Жива!» — с улыбкой произнес Мартин. «О, творец, у нас получилось!» Мартин помог Кире встать, крепко обнял и нежно поцеловал. «Получилось!» — выдохнула она, а потом немного нахмурилась и пронзительно посмотрела Мартину в глаза. «Мне нужно уйти». «Прямо сейчас? Куда?» «Сейчас, домой, на землю. У меня есть одно незавершенное дело, которое больше не может ждать». «Хорошо», — ответил Мартин, но в противовес своим словам еще сильнее обнял ее. Кира прикоснулась к зеркальцу на браслете и исчезла из объятий Мартина. «Одна. Нужно будет ей потом сказать, что она и так умеет», — подумал Джейс. «Вряд ли она сейчас это сделала осознанно». Джейс подошел и обнял брата. «Заставил же ты меня понервничать!» «Прости, я не хотел». «Поздравляю тебя, ты нашел свою истинную пару. Я не поверил глазам, когда на твоей руке зашевелилась лова. Разделилась, и часть переползла к Кире. В этот момент по миру прокатилась мощная энергетическая волна. Прана активизировалась. Теперь на ауре могут образовываться истинные пары, Мартин. Вы снова запустили этот маятник». Мартин тяжело выдохнул и устало ответил. «Жива. Главное, что она жива. Возможно, она возненавидела меня за то, что с ней случилось. Из-за меня и больше не вернется. Так что рано поздравляешь, брат. Для меня важнее, что она спасена». Мартин больше не мог находиться в стенах лаборатории. Он развернулся и зашагал прочь. Ему захотелось побыть одному. Главное, что он успел спасти Ки. Все остальное для него не имело никакого значения. И что за важное дело у нее на земле? Почему она внезапно сбежала? Опять сбежала от него.